Нарушение внимания. Анорио Дельгадо пишет, что внимание так тесно связано с деятельностью сознания, что с трудом может быть отделено от него. Со своей стороны, Эйген Блейлер утверждает, что внимание является проявлением эмоциональности и обосновывает это тем, что мы думаем о том и наблюдаем за тем, что нас интересует, изгоняя из нашего ума все то, что не имеет к этому отношения. Поэтому во внимании присутствует мышление, направляемое интересом, в конечном счете эмоциями. Традиционно различают два типа внимания. Непроизвольное, пассивное или автоматическое внимание, возникающее под воздействием раздражителя, а не по воле субъекта. Иными словами, внимание привлекают внешние факторы при пассивном участии субъекта. Произвольное, активное или добровольное внимание, которое требует активных усилий субъекта и потому представляет собой результат добровольного акта. Хочу указать, что индивид очень редко сознательно и преднамеренно руководит своим вниманием, так как не обладает необходимыми знаниями и подготовкой, а потому его внимание обычно привлекают внешние или внутренние раздражители. Последние, однако, являются следствием не его воли, а принуждения, жизненной необходимости, эмоциональности и фантазии. Хочу поэтому подчеркнуть, что в основе нормальной умственной деятельности человека лежит не его воля, а чувства, эмоции и предварительно внедренные внешние послания. Очевидно, что инструмент, работа которого осуществляется не по воле некоего высшего «я», обладателя свободной воли и высшего сознания, пребывающего в состоянии интенсивного бодрствования, не может обладать необходимой точностью и надежностью, чтобы верно воспринимать действительность, которая в результате его аберраций фильтруется и искажается. В самом деле у нас в мозгу имеется ревностный швейцар, который на правах главного контролера внимания отбирает послания, которые должны поступить в кору головного мозга, и не допускает те, которые должны быть отвергнуты. Можем ли мы похвастать тем, что располагаем надежным инструментом познания, если способны воспринять лишь малую часть действительности? Не мы решаем также, на что направить нам свое внимание, и потому значительная часть воспринятого нами остается по существу недоступной для нашего познания. Ее скрывает от нас швейцар разума, представляющий собой ретикулярную формацию, которая находится в стволе мозга и состоит из небольших участков серого вещества, перемежающихся волокнами белого вещества и расположенных в виде сети. Эта формация, доходящая до спинного и промежуточного мозга, выполняет как моторные, так и сенсорные функции. Главная сенсорная функция состоит в том, чтобы сохранять бдительность коры головного мозга относительно сенсорных импульсов. Одна из частей названной формации – ретикулярная система активации – состоит из волокон, которые проецируются на кору мозга. Эта система отвечает за сохранение сознания и состояние бодрствования. Хочу подчеркнуть, что мы не распоряжаемся своим вниманием, так как оно подчинено ретикулярной системе, а не «я». Без сложных тренировок невозможно внимать тому, чему необходимо. Точно так же невозможно делать это по собственному желанию, поскольку мы не контролируем механизм внимания, и решение о том, на что обратить внимание, а что проигнорировать, принимает ретикулярная система.